Глава 6. Не каждую боль видно снаружи. Не меньше 20 минут Грей ждал во внутреннем дворе приюта. Ему уже начало казаться, его специально заставляют ждать, чтобы показать, насколько здесь не рады людям короля. Но появившаяся женщина улыбнулась так, что сразу стало ясно, это случайность. Она сложила руки и произнесла: «Инспектор, извините за ожидание. Сегодня так много дел. Чем я могу помочь вам?» Женщина, Ката Меха, говорила с легким акцентом, но в Алионте их было столько, что Коршун не смог по нему разобрать ее происхождение. Он почтительно поклонился. «Меня зовут Грей Гарана, третье отделение. Сеньора Меха, я хочу задать вам несколько вопросов. Возможно, вы слышали о том, что вчера произошло в больнице Святой Атрианы». Хозяйка приюта села на край фонтана и поправила длинную юбку. Две женщины, пришедшие с ней, остались стоять. Грей опустился рядом. Сегодня был очередной жаркий день, и капли воды, попадающие на лицо и руки, приятно холодили. «Да, я слышала. Но какое это имеет отношение к нам?» Сеньора нахмурилась, и Грей понял, что ей уже хорошо за 40, хотя на первый взгляд она казалась достаточно моложавой. «Женщину звали Горелла Мата, и нам известно, что утром она приходила к вам. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об этом». Умершая назвалась настоящим именем, и узнать ее историю не составило труда. Горелле было 32, она жила в западной части Алионте. Мата родилась в обычной семье, ее отец работал в доках. Девочка рано ушла из дома, последовав примеру тех, кто мечтает о быстром заработке ради красивой жизни, но оказалась в аду. Мата стала шлюхой в одном из публичных домов. Впрочем, этот ад пришелся ей по нраву, и сначала девушка дошла до дорогих клиентов, а затем стала хозяйкой дома удовольствий. В Алионте они не были запрещены. Для них выстроили целый квартал, и Горелла заправляла тем, который славился своими жесткими нравами, близкими к рабству. Это не было доказано, но Грей успел узнать, что некоторые девочки, не сумев уйти от мата и не выдержав работы, покончили с собой. Вскрытие показало, что сердце у нее действительно примято, словно его легко-легко сжали пальцами. Но было кое-что еще. Истар сказал, ее кровь слишком густая, как кисель, а между тем она не могла свернуться так быстро. При этом температура тела стремительно опустилась, хотя, учитывая жару, она должна быть близка к уличной. Вне отчета Истар сказал, что ее тело сошло с ума. Официально причиной смерти назвал сердечную болезнь. Итак, у Грея появилось разрешение комиссара Гона продолжить дело, и десяток новых вопросов. А перед этим его пыталась поцеловать полумертвая шлюха. Вот ее способ почувствовать себя живой. Грей не знал, смеяться ему или проклинать судьбу, и поэтому при каждом воспоминании курил. Вот и сейчас рука потянулась в карман, но он так и не достал пачки. Не в приюте. «Хорошо, инспектор Гарана». Хозяйка кивнула и позвала. «Анжи, ты вчера говорила с ней, верно?» «Верно». Хмурая черноволосая женщина подошла, настороженно глядя на Грея. «Она явилась около полудня и попросила помощи, но не говорила, что с ней не так. Она выглядела здоровой и богатой, а такие обычно не приходят сюда. Поэтому я попыталась расспросить ее. Тогда эта женщина начала кричать. Я думала, она пьяна или еще что, и хотела прогнать ее, у нас ведь дети. Но вышел душа Амада и сказал, что если она просит, мы должны помочь. Он ушел, а я повела ее к доктору Тинье, но она вдруг убежала. Это все». Грей кивал в такт словам. Горелла говорила, что почувствовала, ей помогут в приюте. Напрашивалось два варианта. Или голос в голове действительно существовал и велел идти сюда. Зачем? Или магия меняла не только организм, но и сознание, и Мата спятила. И все же, почему она выбрала именно это место? Инспектор сделал мысленную пометку, что нужно больше узнать о механизмах действия магии крови и о работе некромантов. «Доктор не осматривал Гореллу Мата, верно?» — уточнил Грей. Анжи кивнула. «Скажите, как она выглядела? Может быть, вы заметили или почувствовали что-то необычное?» Женщина возмущенно уставилась в ответ. «Она кричала! Разве этого мало? Мы помогаем людям добровольно, а она требовала помощи, хотя даже не могла сказать, что с ней не так». «А еще? Может быть, что-то не так было в ее внешности?» Анжи задумчиво пожевала губу и выдала. «У нее на подоле платья было темное пятно, словно она упала и не успела отряхнуться. А такие обычно следят за собой. У нее холеные руки, она явно не привыкла ими работать. Я только из-за пятна поверила, что ей нужна помощь, иначе бы она обратила внимание». «Руки холеные, значит». Не стоит здесь рассказывать, как Горелла работала этими руками. Грей еще сильнее захотел курить, а лучше вернуться домой, принять ванну и заварить кофе. И съесть свежую булку из пекарни у дома. Это было такое простое желание, но он уходил на службу до ее открытия, приходил после закрытия и только видел в окно суетящихся пекарей, которые никогда не открывали дверь вне графика. «Спасибо, сеньора. У меня остались последние вопросы. Сколько Горелла Мата пробыла в приюте, и кого она видела за это время?» Анжи молчала так долго, что сеньора Миха поторопила ее настойчивым взглядом. «Анику, она как раз сидела здесь во дворе и подстригала растения. Потом мы увидели Мика, это наш воспитанник». Он опять отлынивал от работы и пытался спрятаться. Еще мимо прошел доктор Тинье, и потом появилась душа Амада. Все? Грей почувствовал себя охотником, взявшим след крупной дичи. Если здесь был служитель Ордена Жизни, то... Что если часть истории Гореллы, что ей стало плохо во время возвращения домой, не имела отношения к делу? На самом деле что-то произошло с ней уже здесь. «Душа Амада часто бывает в приюте? Вы сказали, он велел помочь женщине. Это нормально для него?» Анжи едва не задохнулась от возмущения. «Да как вы смеете? Вы что, думаете? Да что вы думаете?» Грей молча посмотрел на нее. Несколько секунд она пыталась упрямо смотреть в ответ, но затем отвела взгляд. Вот она, собачья верность Эйну и его служителям. Он всего лишь задал два вопроса, не сказав ни слова против человека. Но за своего лидера послушник уже приготовился встать под огонь и удары. Сеньора Миха осталась более рассудительной и спокойно ответила. «Да, инспектор Гарана, душа Амада часто бывает в нашем приюте, а также в других приютах, больницах и школах города». «Если у вас есть вопросы к нему, вы можете поговорить прямо сейчас. Душа Амада здесь, в лазарете». Хотелось презрительно фыркнуть, но Грей только кивнул с почтением. О мальчишке, который возглавлял орден и церковь, говорил весь Алионте. Конечно, верные псы встретили нового хозяина радостным вилянием хвоста. Люди так легко отдали ему сердца, купившись на внешность, как у Эйна Дарителя, и несколько хороших дел. Но Грей знал подобных ему. Они владели силой и думали, что способны на все. Один такой же самоуверенный маг-юнец убил его отца, когда тому стало плохо на улице, так легко убедив окружающих, что не нужно искать врача, достаточно магии крови. Но всего несколько жестов привели к смерти человека. Сеньора Миха проводила Грея в лазарет, где на узких койках лежало десятка-полтора людей. В одном конце зала стоял врач, готовя лекарства для пациентов. В другом сидел душа Амада, слушая бойкого старичка, радующегося нежданной компании. Лидер церкви и правда напоминал Эйна. Точнее, это было ужасающее сходство, словно иконы писали с него. Длинные до лопаток волосы были такими золотыми, что, казалось, от всей фигуры исходит сияние. Заслышав шаги, Амада повернулся, и Грей поймал взгляд его пронзительных голубых глаз. Он повидал многих людей, но на секунду ему стало не по себе. Таких глаз инспектор еще не видел. Было в них и правда что-то... Эйнар, казалось, мог заглянуть в самую душу и знал, из чего она состоит и в какой последовательности собрана. Заметив нашивку инспектора, церковник остановил старика уверенным жестом, легко улыбнулся ему и поднялся Грею навстречу. У души была высокая, хорошо сложенная фигура человека сильного, здорового. В полицейскую школу таких принимали, даже если они не дотягивали на экзаменах или у их родителей не хватало денег для оплаты обучения. Грей попытался вспомнить, что он слышал о нем плохого, но на ум ничего не пришло. «Чем я могу помочь вам, инспектор?» Держался парень явно не как человек, в чем-то виновный. Он казался полной противоположностью Раона Кавада и внешностью, и характером. «Прошу, давайте отойдем, чтобы не мешать доктору Тинье». Амада по-хозяйски указал Грею на выход из зала. Усатый мужчина по-прежнему был занят лекарствами и даже не поднимал головы на говорящих. Сухо кивнув, Грей прошел следом. Сеньора Михаи и другие женщины исчезли, оставив их вдвоем в коридоре. Это к лучшему. Возможно, без своей паствы парень будет вести себя иначе. «Душа Амада?» Церковник, взмахнув рукой, улыбнулся. «Инспектор, я знаю, что среди людей короля немногие верят в Вейна и уж точно не являются магами крови. Поэтому вы можете обращаться ко мне по имени Эйнар». Слишком уж он самоуверенный. Грей подумал об этом не потому, что хотел поставить парня на место, а было что-то в его поведении. Он пока не мог описать это словами, но уже знал, что надо присмотреться к лидеру церкви. «Хорошо. Мое имя Грей Гарана, третье отделение. Я пришел сюда в связи с тем, что вчера здесь была женщина по имени Горилла Мата». Лицо Эйнара не изменилось. Он даже не сразу понял, что Грей все сказал, и с опозданием спросил. «Я должен ее знать? Что с ней случилось?» «Она пришла вчера в приют и попросила помощи. Сестры хотели, чтобы она ушла, но вы велели ей помочь». Парень кивнул. «Да. Так что случилось? Я помню эту женщину, но не знал, как ее зовут. Что с ней, что она заинтересовала третье отделение?» Грей внимательно следил за его руками. Язык тела обычно говорил куда больше, чем голос и мимика. Скрещенные или спрятанные за спиной руки, на секунду сжатые в кулак ладони, это могло указывать на многое. Однако Эйнар даже не шевелил ими, оставаясь спокойным. «Она умерла». «Да найдет она свет», — быстро произнес Амада. «Почему вы велели помочь ей? Горилла Мата кричала и напугала женщину, работающую здесь. Она могла угрожать детям». «А что я еще должен был сделать?» Удивление казалось искренним. «Не каждую боль видно снаружи, и так часто люди прикрывают ее криком. Если мы можем помочь, мы должны попытаться». «Вы ведь маг крови, верно?» Эйнар рассмеялся. «Конечно, иначе бы я не занимал своего места». «Скажите, а почувствовали ли вы, какая у нее кровь?» Мимо прошмыгнула девчонка. Не обращая на нее внимания, Эйнар ответил. «Да, конечно. Мы слышим ее движение так же, как любой другой звук. У нее кровь была густая, застоявшаяся. Я поэтому хотел поговорить с ней после. Возможно, она больна и не знает этого. К сожалению, усилий приютского доктора не хватит, чтобы помочь в таком случае». «Наверное, вы знаете, нормальное ли это состояние для человека. Может быть, вы почувствовали или увидели что-то необычное?» Эйнар на несколько секунд замолчал. Рука впервые дернулась. Он задумчиво потер подбородок. «Думаю, что нет. Эта горилла показалась мне напуганной и растерянной женщиной, поэтому я решил, что мы должны ей помочь. Но, как сказали сестры, она неожиданно убежала, и больше я ее не видел». Грей медленно кивнул. Это было похоже на то, что он сам подумал о Мата. «Хорошо. Вы сказали, что хотели поговорить после. После чего?» «Я был у приютских детей. Иногда я прихожу к ним, чтобы рассказать истории из наших книг или помочь». Итак, наверное, версия, что с горылой что-то произошло в приюте, неверна. Это было случайное место и случайные люди. «Душа Амада, у меня остался всего один вопрос к вам. Сколько среди служителей вашей церкви магов крови?» «Не знаю, если честно. Вам должно быть известно, что верх всегда занимают маги, но они есть и на более низких должностях. А некоторые маги не служат церкви. Если это важно, наша канцелярия поможет вам». «Спасибо за ответы, душа Амада». «Не за что, инспектор Гарана. Я всегда готов помочь». «О да». Насмешливая мысль появилась сама собой. Но Грей все же подумал, что на этот раз Алеонте получил себе хорошего защитника. Чутье подсказывало, что Эйнару Амада можно верить. Он действительно оберегает город. А оно обычно не подводило. Грей так и не успел зайти в пекарню, но план с ванной и кофе удался. Поставив на стол перед собой уже вторую чашку, он закинул руки за голову и посмотрел на карту Алеонте, висевшую над столом. На ней еще остались карандашные отметки, которыми он выделил точки, где нашли жертв похитителя сердец. Раон выбирал просто. Если о человеке шли грязные слухи, тот мог стать его жертвой. Это соответствовало предположению о том, что так он пытается очистить город. Второй действовал похоже. Список Эстара показал, что все люди с примятыми сердцами так или иначе подозревались в преступлениях, но закон не мог до них добраться. На первый взгляд все складывалось в единую картину. Среди псов Эйна появился человек, который решил очистить Алеонте от преступлений и взялся за убийство тех, кого сам осудил. Ключом к разгадке личности маньяка мог стать вопрос, что связывает выбранных людей, как, с помощью кого или чего, убийца узнавал их тайны. К этой версии оставались вопросы, но все же она двигалась в верном направлении. Так казалось, пока не появилась горилла Мата. Возможно, врач был неопытным и что-то перепутал, возможно, она сама сошла с ума. А возможно, дело касалось не Ордена Жизни, а крови. Что, если конечной целью двух убийц было не очищение города, а воскрешение? Магию Раона за годы в больнице заглушили с помощью лекарств, поэтому он создавал из частей тела куклу, обезображенное подобие человека. Второй же мог убивать, чтобы затем воскресить. В городе болтали, что некроманты практикуют это, тогда появление гореллы вписывалось в общую картину. Возможно, второму мало времени, на которое он может вернуть человека. И тогда Мата умерла сама. У мага просто не хватило сил поддерживать ее жизнь дольше. Или, начав с малого, он учится воскрешать тех, кто умер давно? Как бы то ни было, теперь версий две. Где-то на улицах Алеонте по-прежнему уходит маньяк, который убивает или ради магии, или ради самого города. А может, все вместе? Могло ли таких сыновей быть больше? Грей сделал глоток кофе. В любом случае, дело продолжается, и в своем расследовании он должен пойти против Ордена Жизни или против Ордена Крови. Хорошо, пусть так. 12 лет назад. «Быстрее!» — подгоняла Инара Летта, пока они шли по школьному двору. «Ты же знаешь, Альварда не любит, когда к нему опаздывают». «Ага, знаю», — буркнул друг, на ходу запихивая в тетрадь рассыпающиеся листы. Под глазами у него залегли синяки, вечно бледное лицо казалось еще бледнее. Нервничает, Это Эйнар видел яснее ясного. Алета не умел ни читать, ни писать, а все его знания о магии были окутаны предрассудками. Он оказался из тех, кто даже неожиданный ливень списывает на ее действия. Однако Альварда поверил в нового ученика и дал ему шанс. Пока Алета занимался отдельно от других, и сегодня, по результатам экзамена, должно было решиться, станет он настоящим учеником Ордена или вернется к себе. «Эй!» — послышалось со ступеней школы. К ним приближался Раон Кавада. Он был одет в бело-красную форму, как все ученики, но на нем она сидела так идеально, словно за ним бегал десяток слуг с утюгами, хотя все знали, что таких свиней, как Раон, в Ордене больше нет. Следом шли двое парней из его свиты. «Что, нашел себе новую псину?» Кавада противно ухмыльнулся. Алета угрюмо насупился, но промолчал. За прошедшие месяцы он подрался уже трижды, и Альварда все грозился, что не потерпит такого. Еще одно нарушение, и у нового ученика не останется шансов. Эйнар знал, что у него запас таких шансов больше. Он шагнул к Кавада, сжимая кулаки. «А ты ведь знаешь, что собак называют самыми верными друзьями? Или что, мне с тобой, тараканом, общаться?» «Что?» — процедил Раон, толкая Эйнара в плечо. «Это ты меня тараканом назвал? Ты знаешь, кто мой отец?» «А тебе мать не рассказала? Извини, не знаю». «Думаешь, Альварда выбрал тебя первым, так все с рук сойдет?» «Нет, ты ведь один. Все знают, что твои родители подохли под забором». Эйнар вихрем кинулся на Раона и, сбив с ног, увлек на землю, затем ударил кулаком. Прыщавое лицо Кавада покраснело, а глаза он выпучил, как выброшенная на берег рыба. Парень попытался поднять руки, чтобы ударить с помощью магии, но Эйнар выгнал его пальцы до хруста, и тот завизжал. На шею легли противные сжимающие руки, и кто-то силой потащил в сторону, а другой из свиты уже замахнулся, целясь в живот. Алета прыгнул сбоку и повалил того на землю, но всего секунду он был сверху, и вот уже второй, взобравшись на него, с размаху влепил кулаком по щеке. Эйнар кинулся на помощь, но Раон ухватил его за ногу. Мигом собралась толпа, словно ученики только и поджидали драки. Послышались голоса учителей. Эйнар снова почувствовал, как его оттаскивают в сторону, а затем встряхивают точно щенка. «В ударах твоя справедливость, да?» Эйнар округлил глаза от удивления и испуга. Его держал Чезаре Бона, душа Ордена. Изредка он посещал школу, и тогда и ученики, и учителя старались вести себя идеально, чтобы не попасть под горячую руку лидера. Душа Бона выпустила Эйнара и быстрым шагом направился к школе. «После полудня зайдете в мой кабинет, все пятеро!» бросил один из учителей и поспешил за Чезаре. «А вы расходитесь!» добавил другой, руками замахав на толпу, и скрылся внутри здания. Эйнар подбежал к Алета, злобно глядящему на свиту Раона и потирающему щеку. Он крикнул ему. «Ты что творишь? Хочешь, чтобы тебя выгнали? Альварда не дает вторых шансов!» «Я должен остаться в стороне? Ты слышал, что он сказал? И их было трое. И что? Тебе нельзя подставляться. То про моих родителей — это мои проблемы. А что Раон говорит про тебя, он скоро заткнется. Обещаю. Я бы разобрался со всеми». Посмотрев серьезным взглядом, Алета выдал. «Раон не прав. Ни я, ни ты уже не один. А друзья должны стоять друг за друга. Не знаю, как здесь, а у нас так было принято». Он бросил взгляд на центральную башню с часами и подскочил. «Мне пора!» Алета схватил с земли разлетевшиеся листы и кинулся внутрь школы.